«А вы что, не этим занимались в Перудже?» — спросил Вильгельм. Михаил подскочил, задетый за живое. «Именно поэтому я добиваюсь встречи с папой. Нам не следует совершать ничего, с чем бы он был не согласен». «Посмотрим, посмотрим», — отвечал Вильгельм с невозмутимым видом. Учитель действительно оказался провидцем. Как он сумел предугадать, что самому Михаилу скоро придется, опираясь на имперских теологов и на народ, выступить против папы? Как он смог предусмотреть, что через 4 года, когда Иоанн впервые огласит свою невероятную доктрину, он натолкнется на единодушное сопротивление всего христианского народа? Если лицезрение божества отодвигалось так надолго, как могли бы отныне усопшие заступаться за живых? И что бы сталось с почитанием святых? Поэтому идейно минориты самыми первыми через 4 года воспротивились и прокляли папу. И Вильгельм Аккамский, суровый и непоколебимый в своих убеждениях, возглавил их ряды. Борьба продолжалась 3 года, до тех пор, пока Иоанн, уже совсем недалекий от смерти, не пошел на частичные уступки. Мне описывали люди много лет спустя, как в декабре 1334 года он явился в консисторий, весь маленький, меньше, нежели казался когда-либо прежде, высохший от старости, 90-летний, белый как смерть, и произнес следующее. «Ах, лисица, всю жизнь игравшая словами, не только когда хотелось отойти от обещаний, но и когда приходилось отходить от убеждений. Мы исповедуем и верим, что души, отделенные от тела и в совершенности очищенные, прибудут на небе, в раю, среди ангелов, поблизости от Иисуса Христа, и что они будут наблюдать Бога в Его божественной сущности беспрепятственно, лицом к лицу». И тут он выдержал паузу, так и осталось неизвестным, из-за трудности ли дыхания или из-за коварного намерения подчеркнуть последнюю часть фразы как противительную. «В той мере, в какое состояние и положение отделенное тело души ей это позволяют». Утром наступившего дня, было воскресенье, он велел уложить себя на длинное кресло с покатой спинкой, принял целование руки от всех кардиналов и умер. «Но вот опять вижу, я сбиваюсь и описываю совершенно посторонние вещи, а не то, что обязан описывать. Немедленно прекращаю это, в частности и потому, что на самом деле продолжение данной беседы не слишком помогает уяснить то, о чем я буду рассказывать дальше. Минориты уговорились, кому и как надо выступить на следующий день. Одного за другим разбирали они противников. Всех встревожило сообщение Вильгельма о прибытии Бернарда Ги. Еще больше – известие о том, что авиньонское посольство будет возглавлять кардинал Бертран из Поджетто. 2 инквизитора – это, можно сказать, было уже некоторое излишество. Это означало, что против миноритов собираются выдвинуть обвинение в ереси. «Тем хуже», — сказал Вильгельм, — «а мы обвиним их самих». «Нет-нет», — забеспокоился Михаил, — «прежде всего осторожность. Ни в коем случае не повредить идеи будущего соглашения». «Насколько я могу судить», — сказал Вильгельм, «и невзирая на все труды, затраченные мною на подготовку этой встречи, тебе, Михаил, они известны. Словом, я совершенно не верю, что авиньонцы едут сюда за положительным решением. Иоанну ты нужен в Авиньоне один и без гарантий. По-моему, единственный положительный момент встречи, что ты, надо надеяться, сам в этом убедишься. Хуже было бы угодить туда без предварительной проверки». «Значит, ты истратил столько сил и времени на дело, которое считаешь бесполезным?» — с горечью спросил Михаил. «Меня просили об этом и ты, и император», — ответил Вильгельм. «И в конце концов, никогда не бесполезно лучше узнать врага». В это время нам объявили, что в монастырь входит второе посольство. Минориты встали из-за стола и двинулись навстречу людям Иоанна.